Глава 24. Ира. Зарывшись рукой в моих волосах, Андрей притянул меня ближе и впился поцелуем в губы. Он придвинул вплотную к себе, и меня прострелило до мурашек от силы его желания. У него в брюках оказалась бейсбольная бита, не меньше. Мощная эрекция бессовестно упиралась в мою промежность. Он дерзко потерся пахом, и мои трусики моментально промокли. Я обхватила его ногами и прижала ближе к себе. Андрей простонал мне в губы и перешел на шею. Я запрокинула голову, и он прошелся по ней страстными поцелуями, а его руки принялись исследовать мое тело. Когда он прикоснулся к груди, я не сдержала стон. «Я с ума схожу от твоего запаха», — он вернулся к губам. «Хочу тебя, Ир. Я сейчас сдохну от возбуждения. Где твоя спальня?» — шептал он между поцелуями. А затем подхватил меня под ягодицы и стащил со столешницы. Я крепче обняла его массивную шею руками и обхватила тело ногами. Страстно целуя, он вышел со мной из кухни, а когда дошел до двери спальни, я подала сигнал, что нам сюда. Стоило нам оказаться в комнате с кроватью, мы превратились в безумцев. Он нагло тискал, мял мою грудь, затем принялся расстегивать пуговицы на моей рубашке. Я же, в свою очередь, дрожащими пальцами расстегнула его рубашку. Обе одновременно улетели на пол. Андрей повалил меня на кровать, расстегнул мои брюки и стащил их с меня. Я лежала перед ним в белом кружевном белье и сгорала от горячих поцелуев и прикосновений. Когда он успел снять свои брюки, я не заметила, зато услышала, как он припечатал ладонью три презерватива рядом со мной. «Ого, большие планы на ночь?» — удивилась я. «Ты не представляешь, насколько». В его глазах горело нетерпение. Новый жаркий поцелуй. Наши языки жадно переплетались в первобытном танце. Меня сводил с ума вкус его губ. Андрей ловко расстегнул лифчик. Тот полетел следом за рубашками. Снова поцеловал в губы и медленно прошелся поцелуями по шее, покусывая, подсасывая кожу, и спустился к груди. От удовольствия я запрокинула голову и зарылась в его волосах. Он то грубо покусывал, то нежно облизывал соски, втягивая их по очереди в рот. Потом поцелуями спустился ниже к животу, затем еще ниже, и провел носом по треугольнику трусиков и шумно втянул носом воздух. «Боже, что он творит?» «Ждешь меня, моя девочка?» Довольно проурчал он и рывком стащил с меня трусики, а затем слетела финальная часть его одежды. Он надевал резинку, а я смотрела на тренированное тело, накачанную мужскую грудь, кубики на прессе, отметила идеальный размер члена и безумно хотела почувствовать его в себе. Жданов, весь с головы до ног, выглядел потрясающе. Я себе и представить не могла, что он настолько за собой следит. Будто сошел с обложки эротической книги. И сейчас он здесь, в моей постели. Андрей развел в стороны мои ножки, накрыл своим крепким телом и посмотрел в глаза. «Хочешь меня?» Дразня головкой возле входа, на выдохе хрипло спросил он. У меня уже голова шла кругом от пожара внизу живота. «Я хочу тебя», — простонала я. Андрей легким движением толкнулся внутрь, и мы оба простонали от удовольствия. «Черт, какая ты узкая!» С кайфом прошипел он и пришел в движение. Сначала он дал мне время привыкнуть к нему. Двигался медленно и аккуратно. А когда я полностью расслабилась, он нарастил темп. От наслаждения меня вытолкнуло в параллельную вселенную. Он безумно целовал меня в губы и толкался в меня так горячо и страстно, что я не верила в происходящее. Прямо здесь и сейчас воплощались в жизнь мои фантазии об идеальном сексе. В его ритме не было нежности. Он брал меня, как самец берет свою самку. Подчинял, трахал, владел. Именно так, как я хотела. В этот момент только так и хотела. «Какой кайф!» — прошептал он, вышел из меня, перевернул на живот, поставил на четвереньки и резко вошел. «Ах!» — удивленно вскрикнула я. Звонкий шлепок по ягодице, а затем нежно погладил, продолжая жестко меня брать. «Да, вот так, девочка!» — пробормотал он. «Почувствуй всего меня. Как сильно я тебя хочу. Тебе же так нравится, я угадал?» «Да, Андрей, да». От возбуждения все мое тело дрожало. Я стремительно приближалась к пику наслаждения, но Жданов внезапно остановился. Я чуть не взвыла от разочарования. Он развернул меня, снова положил на спину, развел ноги и лег между ними, глядя в глаза. Руками и ногами я прижала его ближе, а тело запылало в ожидании волнующего продолжения. «Я хочу смотреть в твои глаза, когда ты сладко кончишь», — хрипло прошептал он, поцеловал глубоко, властно ворвался языком и одновременно вошел в меня. Он так же быстро задвигался, будто и не останавливался. «Как же в тебе горячо», — шептал он между поцелуями. «Тесно. Ты невероятная. Моя. Ты же моя девочка». Он толкнулся сильнее. «Да», — со стоном ответила я. «Что да?» — он сбавил темп. «Черт. Нет, только не останавливайся. Я этого не выдержу». «Да, твоя», — захныкала я. «Моя девочка», — довольно пробормотал он и вошел в прежний ритм. Андрей опустил руку между нами, притронулся и слегка надавил на тугую жемчужину. «Ах!» — из меня вырвался стон. Спальня наполнилась всхлипами и шумным дыханием. Одним на двоих. Он разжигал во мне пожар и заполнял собой каждую молекулу в теле. Я отчаянно хотела, чтобы он больше не останавливался. Входил еще глубже, сильнее. Все стало слишком интенсивным, невыносимым. Беспощадный Жданов брал меня, как ему хотелось, а я отдавалась без остатка. Мной владело дикое желание. Я себе уже не принадлежала. Плавилась в его горячих руках. Такое я испытывала впервые в жизни. «Давай, детка, отдайся мне», — страстно вторил моим мыслям Андрей и властно прикусил шею. Я не выдержала, и тело прострелило яркой судорогой. Вскрик и безмятежный полет, словно с высокой скалы. Следом последовал рык и хриплое рваное дыхание возле уха. Он прислонился лбом к моему лбу, пытаясь восстановить дыхание. «Боже, это было слишком хорошо». «Почтенный возраст, говоришь?» — глухо пробормотал он. Я невольно усмехнулась. Он вышел из меня, перекатился, лег рядом, положив голову на согнутую в локте руку, а другой рукой накрыл мой живот и посмотрел в глаза. «Андрей, я пошутила», — ответила я и прикусила щеку изнутри, чтобы тут не расхохотаться. «Если он только что мне отомстил за эту фразу, тогда я еще сотню подобных придумаю, чтобы полностью насладиться сладострастным мужчиной. Мне очень понравилось». «За эту шутку ты будешь всю ночь расплачиваться», — многообещающе сказал он и поцеловал. «Если он хочет сразу приступить ко второму презервативу, то я пока не готова. В идеале я бы хотела помыться». «М-м-м», — промычала я, когда его наглый язык оказался у меня во рту. Он отпрянул, а я возмущенно добавила. «На всю ночь мы не договаривались». «Мы и на первый раунд не договаривались». Окинув меня оценочным взглядом, хмыкнул он. Я закатила глаза. «У него на любое возражение ответ подготовлен, что ли? Невозможный мужчина». «Я в душ», — выдохнула я и встала с кровати. «Я с тобой». Вдруг он подорвался следом, снимая по дороге презерватив. «Куда со мной? В душ?» — не поняла я. Андрей с хитрой ухмылкой кивнул. «О, нет! Мне там одной места мало, а вдвоем мы там точно не поместимся. Давай по очереди». Андрей нахмурился, но остался в спальне. Я забралась в ванную, закрыла штору и включила воду. Недавно я приобрела и установила себе тропический душ. Классная штука. Стоишь, будто под проливным дождем. Я прикрыла глаза и наслаждалась теплыми струями. Хотелось немного прийти в себя после умопомрачительной близости. Открылась штора. Вмиг позади меня встал Андрей и вернул ее в прежнее положение. «Ты что здесь делаешь?» — возмутилась я. «Пришел потереть тебе спинку», — лукаво улыбаясь, ответил он и шагнул ко мне под каскад воды.